Мне повезло. Два океана и 14 морей неумолчно плещутся возле ее берегов. А флот наш вырос. Уже Колумбу вслед, уже за Магелланом круг света ходим мы великим океаном. Так пророчил нам Ломоносов, и это пророчество сбылось. А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно лишь на одно мгновение увидит море из окна дачного вагона. Оно мелькнет ему сизым крылом чайки. Все, теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет. Я повторю здесь слова эпиграфа. Кто увидит дым голубоватый, поднимающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкою дорогою морской. Глупо удерживать человека, если его позовет море. Эти призывы морей особенно хорошо слышны в юности. Читатель и друг, я знаю, ты ведь тоже уйдешь. Мы еще встретимся, и ты нам много расскажешь о себе. Много удивительного. Такого, что случается с человеком только на волнах, когда месяцами не видно берегов. 3 фута чистой воды под киль тебе, читатель. Осень 1971 года, Рига. Конец книги. Февраль 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.